Из меня актер не такой уж и плохой. Пришлось за свою жизнь подточить в том числе и этот навык. И, все же, властный и пафосный голос держать оказалось не так уж и просто. По крайней мере, сейчас мне это дается как первый раз с женщиной. Стоит ли говорить, что тот опыт является одним из худших в моей жизни? Подумать только, в моей жизни худший опыт, а у тебя, все не унималась она. У меня тоже, но при желании я могу принимать человеческий облик. Хотя, если верить системе, человеком я уже не являюсь из-за мутации в бездне, но это мне не особо мешает. Не могу же я ей так сказать, с другой же стороны, я сейчас в явно проигрышной ситуации. Она мало того, что сильнее меня, так еще и личность, судя по всему, весьма незаурядная. Способность контролировать обстановку и диктовать свои правила – это не то, что приходит с силой. Тут опыт и находчивость нужны, ну или отбитые мозги, что даже более вероятно исходя из ее поведения. И вот, если бы я сменил аватар, это могло бы позволить мне перехватить инициативу. Нет, не думаю, что она бы сразу так смутилась, скорее бы наоборот. Но вот красные глаза и вид достаточно похожий на ее мог бы заставить ее растеряться. Вот только это слишком рискованно. Даже если сейчас я и смогу ее выпроводить, то все равно, учитывая, что она похожа моя землячка, мы наверняка встретимся, и тогда меня ждет только один путь, в лаборатории вивисекторов. Думаю, босс подземелий будет им очень интересен, а особенно такой, как я. Перед этим, я посмотрел в ее глаза. Ответь, почему вы вторглись ко мне? Она все так же, улыбаясь, утолила мое любопытство. Мы и не вторгались, чуть ли не промурлыкала она. Нас всех сюда призвали без нашей воли. Хотя я и была не против. Я перевел взгляд на троицу, которая, будто почувствовав, чего я жду, кивнули головой. Тогда, может, покинете мое жилище? Предложил я, заставив всех, и даже Лолиту удивиться. Вы сюда не хотели, и вредить мне не собирались. Я же не имею желания конфликтовать с вами. Она секунд пять молчала, смотря на меня. Но ведь единственный способ выйти, убить босса, заметила она. А еще вы представляете опасность для людей, ведь через месяц из этого лабиринта случится прорыв, и вы начнете убивать людей, последнее она сказала слишком уж неуверенно. Я не стал сразу отвечать, просто смотря на нее. Она не могла этого видеть, но я довольно улыбался. Если позволишь, я встану, попросил я, на что та неохотно перестала терроризировать мои ноги. «Какой ты учтивый», — погладила она меня по руке, обняв ее. «Мне нравятся учтивые мужчины». «Да что не так с этой барышней?» Я сделал несколько шагов от трона, чтобы у меня было достаточно места. Выставив руку вперед, я дал команду системе. «Открыть портал. Генерация создания портала. Выберите место Москва». Решил я выбрать один из немногих городов, который 7 лет назад сумел отбиться от всех трех волн прорыва. Это и понятно, столица, все-таки. Что тогда, что сейчас? Повинуясь моему желанию, перед рукой появился сначала синий шар, который секундой позже начал расширяться, и стал чуть ли не самым стандартным порталом. Кира заинтересованно смотрела на портал. Это третий момент, что я уловил, когда она не похожа на озабоченную сумасшедшую с ненормальной тягой к монстрам. Сейчас она действительно выглядит как опытный авантюрист, что в голове обдумывает сразу множество сценариев. Примерно, как я, до системы и прокачки. Действительно, этот портал ведет в столицу, безошибочно определила она, хотя вслух я об этом не говорил. И не похоже, чтобы это была ловушка. Я могу создавать и закрывать порталы, объяснил я, но не вижу смысла этого делать. Почему же? Теперь уже с подозрением посмотрела Лолита на меня. Если боссы могут создавать порталы по своему желанию, это довольно интересная особенность. Хмыкнула она. Ведь через эти порталы могут проходить только люди. Природа порталов и подземелий не до конца изучены. Хотя не до конца, мягкое преуменьшение. На самом деле, несмотря на постоянные исследования, почти ничего не известно про этот феномен. И я не о том, что непонятно откуда порталы и лабиринты берутся, а вообще, о самом явлении. Известно, что лабиринты существуют до того, как в них открывается односторонний портал. Просто, в какой-то момент в это подизмерение или что бы это ни было, открывается проход. Может пройти тысячи лет с момента, как лабиринт уже сформировался, но портал появится только сейчас. Такие выводы были сделаны археологами-авантюристами, на что бы они при этом не опирались. Вот, в какой-то момент в подземелье открывается односторонний портал, который ведет внутрь, но не ведет наружу. Внутри же этот портал и вовсе не виден. Дальше есть два пути развития событий. Первый и тот, что обычно сейчас и бывает. Группа или рейд авантюристов проходит через портал и убивает босса, после чего из подземелья открывается свободный портал, который держится 24 часа. За эти сутки каждый необычный человек может легко входить и выходить из подземелья сколько угодно раз, после чего лабиринт захлопывается, и все лишние элементы, а это обычно только авантюристы и их призывные животные, появляются возле места, где был портал в их мире. Второй путь, тот, который мы пытаемся избежать, естественный, проходит месяц, и из подземелья открываются десятки односторонних порталов, через которые прорываются монстры в наш мир. Проникнуть в само подземелье можно через первый, который все еще будет активен, и тем самым убить там босса, чтобы закрыть портал. Только вот на монстров, что уже разгулялись в нашем мире, это никак не повлияет, и их придется убивать уже у нас. Так вот, считается, что портал из подземелья открывается только в двух случаях, если босс убит, и если прошел месяц. При обоих случаях из подземелья можно выбраться. Но вот то, что сделал я, это полностью расходится с тем, что принято считать. Если боссы могут сами открывать порталы, это на самом деле очень странно, ибо никому эти порталы босс открывать не станет. Ведь через эти порталы пройти монстры не могут, в том числе и боссы. То есть, эти порталы по сути сделаны лишь для того, чтобы просто выпроводить людей. Вот почему она так обозвалась об этом. Но откуда она знает, что через портал нельзя пройти монстрам? Другие так не могут, решил я уточнить. Даже среди мне подобных я особенный. Потому что я не босс, а то, что подземельем управляет, но об этом я, разумеется, не сказал. Мы не собираемся вторгаться в ваш мир, поэтому вам нет причин нас уничтожать. Вы можете просто уйти, не доводя до крови, вашей и нашей. Не стал я ставить себя ниже, иначе все могло пойти по наихудшему сценарию. Эта девушка не знает страха. Я могу сказать это просто взглянув на нее. Но, тем не менее, она весьма рассудительна. Сложить факты и понять, что эта черная дыра она сможет. И если уж не за свою жизнь переживать, так хотя бы за трясущуюся от страха троицу она заступится. Учитывая это, я поставил на то, что она не захочет влипать в неизвестные опасности. Но, уйти, улыбнулась Лолита, оценивающе меня оглядев. Прости, но ты представляешь слишком огромную опасность. Ее улыбка стала кровожадной. Но ведь есть вещи, которые просто невозможны, верно? Я не могу оставить такое развлечение тут. Глава 7. Бывают такие моменты, что битвы просто не избежать. Я понял, что это один из таких еще в тот момент, когда она села мне на колени. И все же, не попробовать я не мог. Покров молнии, сразу сделал я активным навык. Ах-ах, улыбаясь, сделала она пару шагов назад, когда ее ударило электричеством. Похоже, кое-кто любит грубые игры. Да, ты абсолютно точно намеренно сражается, уточнил я, готовя то, что должно спасти мне жизнь. Прости, симпатяшка, но просто уйти отсюда я не могу. У меня есть долг, небрежно бросила Лолита, пока в ее руке начала материализовываться секира в два раза больше ее самой. «Долг?» – переспросил я. «Больше похоже, что ты просто жаждешь этой битвы». «Ха-хах!» – засмеялась она. «А ты прав». Она сделала рывок в мою сторону, и скорость ее хоть и была поразительной, но ничего соответствующее ее уровню в этом не было. Даже больше, один из самураев успел блокировать ее атаку своим вакидзаси, и даже легко удержался на ногах, и позволив топор скользнуть по мечу, тем самым, не принимая всю мощь атаки. Ответный взмах катаной во второй руке прошел мимо тела Лолиты, даже одежды не коснувшись. Она легко ушла и от второго с третьим ударом, и сама сделала ответный выпад, который чуть было не разрезал самурая пополам. Но вовремя появившийся щит другого призванного доспеха спас ему жизнь. Тем временем, удар другого щита отправил ее на несколько сотен метров, пробивая стены. Я и рыцари направились за ней. Это не бой один на один. Ах-ах, весело закричала Лолита, когда у нее из-под ног забил столб пламени, пробивая потолок на многие этажи вверх. Как жаль, такую красоту порушили. Раздосадованный голос из бьющего потока ничуть меня не удивил. Протянув руку, я сформировал в руке сгусток электричества. Электрический шар, на невероятной скорости влетело небольшое ядро, которая прямо внутри пламени расширилась на десятки метров. Десятки одновременных взмахов меча рыцари пустили энергетические слэши, о мощности которых я в своем настоящем теле пока даже мечтать не смею. Каждый слэш пролетел в пламя, там и пропал. Только один слэш чуть отклонился, и он пробил себе выход из дворца, а затем и пару домов разрезал. Совсем неплохо. Радостный голос сопровождался взмахом секиры, что создало ветер, мигом развеявшись заклинание рангового элитного мага. Но, чтобы остановить меня, этого будет недостаточно. Она ринулась вперед, и одним единственным взмахом перерубила аж трех щитовиков, каждый из которых создал довольно мощный барьер перед своим телом. Я сжал зубы от понимания, что каждый из убитых мной мог бы стать для меня в реальном мире огромной помощью, а также жалея потраченные на них очки подземелья. Мне потребовалось лишь мгновение, чтобы собрать в руке еще больше энергии для следующей атаки. Поток молнии. Мысленно взревел я, внешне оставаясь все таким же спокойным. Сотни, если не тысячи маленьких молний, словно ползущие змеи, накрыли все поле передо мной. Лолита подпрыгнула, в попытке избежать их касания, но электрические заряды поползли вверх, за ней, казалось бы, настигая ее, но она исчезла, телепортировалась к одному из рыцарей, который блокировал ее атаку, на сей раз без разрезания, хотя вроде прочности у меча стража должно быть куда меньше. Снова уходит в телепортацию из-за взрыва прямо под ее ногами, появляется возле одного из магов, но того перекрывает самурай, что несколькими быстрыми взмахами меча заставляет ее немного отойти назад, а там уже в спину летит слэш стража. Только вот, прямо рядом с ней слэш меняет направление и улетает вверх, пробивая себе путь к небу подземелья. Стрела молнии, выпускаю я заряд электричества прямо в нее, но и он меняет траекторию и летит уже в самурая. Тот легко разрезает молнию и взмахом рассекает половину тронного зала вместе с троном. Только вот сама девушка, которая была по направлению невидимой линии удара, ничуть не пострадала. Я вздохнул, похоже, выбора у меня нет, несмотря на все мое нежелание этим всем заниматься. Я поднял руку вверх, накапливая в ней более 30 тысяч маны. Ровно столько стоит это заклинание, являющееся четвертым по силе в списке того, что я могу использовать. Задержите ее, отдаю я мысленный приказ, прекрасно зная, что монстры их слышат. Сразу десятки монстров ринулись вперед. Маги в том числе не остались в стороне. Между делом обращаю внимание на тройку, которая забилась в угол и чуть ли не дрожит. Нет, на самом деле, они приняли боевую стойку, вроде как приготовившись сражаться, но их вид полностью соответствовал моему описанию. Поэтому я забыл о них на некоторое время. Учитывая, как эта бешеная легко срезает всех моих рыцарей, мне нужны будут все мои слуги, чтобы время для подготовки смогли выиграть. Мне нужно было лишь 3 секунды для этого, но эти секунды длились невероятно долго. Она успела убить аж 22 стража, 17 гвардейцев с их щитами, 3 магов и 1 самурая. Последние против этого монстра в платье содержались лучше всего, обладая навыками блокировать ее атаки без смертельного исхода для себя. Когда уже прошло более 2 секунд, она вдруг обратила на меня внимание и ринулась в мою сторону. Стоит ли говорить, что за эту секунду она успела бы преодолеть эти полсотни метров между нами 10 раз, даже отбиваясь от всех этих противников. Когда она уже замахивалась для атаки, я понял, что дело пахнет жареным. Или я сейчас прекращаю кастовать заклинание, чтобы активировать щит, и все эти жертвы будут напрасными. Или я продолжаю, а ее секира достигает меня. Выбор был очевиден. Пан или пропал. Я сделал шаг назад, и оружие прошло в сантиметрах от моей шеи, немного тупо царапав. Второй шаг сделал влево, с наклоном корпуса, чем избежал вертикального удара. На третий шаг она уже исчезла в телепортации, но я и так знал, что она может быть только позади меня, и наносить горизонтальный удар, если я в ней не ошибся. Она анализирует бой и знает, что это наиболее правильная атака в этой ситуации. Доверившись своей интуиции, я нырнул назад, трюк, который ни один нормальный человек не сможет исполнить, но сверхчеловеческая ловкость позволяет это сделать. Я буквально чувствовал, как меня касается воздух от быстрого разреза ее оружием. Но на этом эти бесконечно долгие 3 секунды прошли. Я выпустил электрический заряд в небо, электромагнитный щит, и сразу активировал защиту. Ее секира, между этим, двигаться не перестала, а я был тем временем в таком неудобном положении, что уклониться было почти невозможно, сальто еще не завершилось. Только вот, лезвие не коснулось моего тела, будто остановившись в сантиметрах от меня, и затем, только когда я уже встал на ноги в метре от нее, секира продолжила свой путь по прошлой траектории. Удивиться, если она и успела, то уже в следующий момент ей было не до этого. С неба ударила молния. Молния, скорость которой была даже выше, чем у настоящей. Сначала в нее попала первая, а затем и тысячи других. Пробивая потолок, электрические цепи объединялись в одной точке, затем падая огромным потоком вниз. Если немного вглядеться, можно было четко разглядеть, как молния вырисовывает дерево, откуда так же, как падают лепестки сакуры, начали спускаться искры, каждая из которых, касаясь земли цепным потоком по земле, била уже невидную за этим светопредставлением девушку. Это было действительно мощное заклинание, куда мощнее, чем я сам мог предположить. Но и время, затрачиваемое на него, преступно много. 3 секунды в подобных боях сопоставимы с тысячами ударов. «Миледи!» – закричал кто-то из тройки. Но я не обращал на них внимания, ведь я видел больше, чем остальные. Или, правильнее будет сказать, что я чувствовал больше. Я сделал шаг назад, в попытке избежать удара, но на сей раз у меня не получилось. Она была в разы быстрее, чем при прошлых атаках, и мой пассивный щит меня от ее атаки тоже не спас. Взмах лишил меня руки, той самой, которой я вызвал электрический цветок. Рядом со мной появилась девушка. Ее одежда была слегка подпалена, что свидетельствовало, что моя атака ее действительно достигла. Впрочем, даже без этого, по одной только ее улыбке я понял, что она оценила мощь атаки и была довольна ею. Несколько рыцарей ринулись было мне на помощь, но оказались рассечены надвое. Остальных же я насильно одернул, чтобы не порождать еще больше смертей. «Ты действительно оказался великолепен, Мая», — улыбнулась она мне. «Я бы даже сказал, слишком великолепен, чтобы оставлять тебя в живых». Я сжал зубы, но внешне это, конечно же, никак не проявилось. «Твои способности», — я пытался дышать, держась за свою руку. «Это ведь пространство, верно?» Ее улыбка стала больше походить на ухмылку. «Мало кто это понимает во время боя со мной», — одобрительно покачала она головой. «Если более точно, то у меня есть несколько способностей. Наиболее часто я использую пространственный разрыв, открывая проходы между двумя разными местами. Пространственный разрез, что позволяет мне резать все что угодно. Пространственный переход, чтобы телепортироваться по полю боя. И искривление пространства, чтобы изменять траекторию атак противника», — выдала она мне то, что ни один нормальный человек не стал бы говорить врагу. «Теперь мой черед спрашивать», — весело посмотрела она в мои глаза. «Как ты понял о моих способностях, и почему тянешь время?» Я ухмыльнулся, но никто этого не увидел. «Мечи моих самураев имеют схожий с твоим пространственным разрезом эффект», — честно ответил я, раз она сделала то же самое. «А время я тянул, чтобы...» Удар со спины она заблокировала, хотя и не было похоже, чтобы особо была готова к нападению того, кто будет способен ее ранить. Она даже немного ошарашенной выглядела, когда смотрела на черно-золотой доспех. От ударной силы, что вложил в свой двуручный меч мой новый элитный слуга, девушку откинула со скоростью, что я даже увидеть ничего не успел, когда она уже пролетела не один километр. Я вздохнул от облегчения и снова посмотрел на новый доспех, выглядящим не слишком большим, но и не слишком маленьким, чуть больше меня. «Гвардеец, 217 ур. Этот бой только начался, мелкая проказница». Глава 8. Еще в самый первый момент, когда я понял, что бою быть, я задумался о том, как мне призвать кого способного противостоять девчонке. Список тех, кого я мог бы призвать, был большим. Именно поэтому в голове всплыли те немногие, кого я выделил в качестве тех, кого я хочу приобрести в необозримом будущем. Выбор на гвардейцев пал не специально, просто никого подходящего по уровню, и которого я мог бы приобрести за имеющиеся 75 000 очков, больше в голове не всплыли. Может, среди нерыцарских классов и можно было найти кого более подходящего за 25 000 очков, которые я за него заплатил, но таких я в свое время не особо рассматривал. Просто не задумывался о том, что в ближайшее время я действительно буду вынужден вызывать S-рангового монстра. Вот она, моя удача во всей красе. Момент, когда она напала на меня, стал идеальным. Самурай, которому я на тот момент уже отдал мысленный приказ, сделал все как полагается, отвлек ее. Дальше дело оставалось за временем, которое мне нужно было тянуть. Повезло ли мне, что она сама была не прочь поболтать, хотя и знала, что я тяну время. Я бы сказал, что нет. Уж как-нибудь эти несколько секунд протянуть я сумел бы, зато теперь столкнулись два сильных S-ранговых существа. Они сражались в городе, но он для них был слишком мал. Обидно даже, что весь дворец и подземелье превращаются в руины по ходу их боя. Это ведь было действительно прекрасное место, а этого было не избежать. Мой взгляд перешел к тройке авантюристов, на которых сейчас было направлено внимание оставшихся в живых рыцарей. Они не нападают из-за приказа, что я отдал еще когда их встречали. Если да, это удивительное следование приказам. «Вы», — произнес я, на что те аж вздрогнули, — «выбирайте, или вы уходите вместе с ней, или вас всех ждет смерть». Напустив в голос как можно больше жути, я попытался выглядеть убедительным. «Мы согласны уйти», — сразу выпалил парень. Вместе с его словами, пробивая несколько стен, в комнату влетела Лолита с секирой в руках. На ее плече красовалась неглубокая рана, да и сама она выглядела слегка потрепанной. Я же за их боем даже уследить не старался. А ранговый босс или нет, но вот скорость их была такой, что я просто ничего разглядеть не мог, только разрушения, что они за собой оставляют, да порывы ветра, долетающие до меня. Вслед за ней в комнату спустился гвардеец. Он свободно чувствовал себя и в воздухе, и на земле. В руках у него был все тот же меч, но на сей раз лезвие меча окрасилось в черный. На нем не было ни царапины, что свидетельствовало о внушительном превосходстве элитного монстра над авантюристом с меньшим уровнем. А это все интереснее и интереснее. Радостно заорала она, направляя свою секиру на гвардейца и готовясь напасть. «Прекращай уже», — привлек я ее внимание к себе. «В противном случае я действительно рассержусь». «Хо-о», с небольшим пренебрежением посмотрела она на меня. «И что же тогда?» «Тогда я использую этих троих, чтобы убить тебя, а затем и их». Она не стала рубить сгоряча. Не верить мне причин у нее не было. А мысли прочесть наверняка не может, поскольку авантюрист, а не маг. У нас со способностями все строго, один класс и одна специальность. Ее специальность – пространство, хотя насчет класса не уверен. И она не должна иметь что-то воздействующее на сознание вроде телепатии. Вот на время или гравитацию, еще допустимо, но не на совсем другой тип способности. «Ты уверена, что хочешь такого, и ты меня так просто отпустишь после всего?» — фыркнула она, окидывая все вокруг себя руками. «Да», — честно ответил я, — «я необычный владыка подземелий. Путь убийства людей ведет к саморазрушению. Если я привлеку внимание, рано или поздно ко мне заглянут те, кто сильнее тебя. Мне это незачем. Миледи, прошу», — сказал парень, которого сразу поддержали и две девушки. «Давайте уйдем. Незачем нам рисковать своими жизнями. Я не хочу умирать, миледи», — сказала одна из девушек. «Вы не умрете», — возразила Лолита. «Умрут», — не согласился я. «Даже если ты каким-то чудом умудришься убить генерала моих войск, ты вернешься к трупам этих трех. Я позабочусь об этом». Она молча смотрела на меня. На ее лице уже не было той безумной улыбки. Но спустя секунду наползла другая, больше похожая на ту, что была, когда она сидела у меня на коленях. «Ладно, крутой парень, будь по-твоему», — пожала она плечами, опуская секиру. «Мы уходим, но я с тобой не прощаюсь». «Как пожелаешь», — кивнул я, сдерживая вздох облегчения. «Если я правильно понял эту девушку, она не стала бы лгать или пользоваться какими трюками. Если бы она хотела продолжить бой, то просто дала его. Я уже встречал таких на более низких рангах. Они слегка двинутые на сражениях и драках. Им это приносит огромное удовольствие, а в некоторых случаях и возбуждение. Но только с одним условием», — вдруг добавила она, посмотрев на меня. «Условием», — насторожился я. «Она мне еще условия ставить будет. Если покажешь, что у тебя под шлемом», — она немного хищно улыбнулась. «И не надо лгать, что это и есть твое тело. Я знаю, что ты отличаешься от остальных». Она показала на меня. «Ты ведь понимал все мои намеки, да?» Она чуть прищурилась. «Когда я говорила двусмысленные вещи или села на твои колени, ты явно знаешь, что все это было. И зачем тебе знать, что под маской?» — решил я спросить перед этим. Я не стал сразу отказывать, потому что она действительно может продолжить бой, если я не отвечу. Не похоже, чтобы она считала, что проиграет гвардейцу. «Просто хочу увидеть твою истинную суть, вот и все», — не унималась она. «А что если я не хочу этого?» Она улыбнулась, и эта улыбка мне совсем не понравилась. Уж точно не после ее последующих действий. «Ладно, уговорил, сейчас мы уходим». Вскинула она руку вверх. «Пошли вперед». С этими словами она прыгнула в портал. Троица некоторое время сомневалась в неизвестном портале, но, когда на них направился мой взгляд, те сразу пошли за Лолитой, а я с облегчением выдохнул. Наконец это закончилось. Вот вроде и сражались недолго, а все равно, такую нагрузку на меня это оказало. Но и меня можно понять, ведь в очередной раз была доказана очевиднейшая для меня истина. «Баланс этой игры – хрень!» – в голос заорал я. К счастью, слышали меня только безмолвные рыцари, которые разве что между собой могли это обсуждать. Цепочка квеста «Владыка» завершена. Награда. Плюс 50 000 очков подземелья. Я направился в сторону трона, а точнее, того, что от него осталось. Несмотря на тело монстра, рука болела. Регенерации или другого способа восстановить потерянную конечность у меня не было. Поэтому, сидя на огрызке трона, я изменил аватара. Только после этого в голову запоздало пришла мысль, что на меня могут напасть мои же, если я вдруг объявлюсь перед ними авантюристом. Поэтому я вскочил и оглянулся, но не было похоже, чтобы они как-то отреагировали на это. Боль в руке прошла. Откинувшись на не очень удобный предмет интерьера, я пролежал так с закрытым глазами некоторое время, думая. В голове было много всяких мыслей, в основном насчет того, кем я теперь стал и что делать. Вторжение успешно отражено. Подтвердить восстановление существ в первоначальное состояние? Да нет, неожиданно передо мной появилось системное сообщение. Разумеется, в такой ситуации я сразу дал добро. Хотел проверить, что будет. И слегка прихренел, когда кирпичики начали возвращаться в стену, а отрезанный кусок трона прикрепился обратно. Будто этот момент на телевизоре обратно промотали, но уже без эффектов самой атаки. И не только дворец, который уже через десяток секунд уже был почти целым, и сам город, с которым было примерно то же самое, но и рыцари. Мертвые тела просто растворялись на очень маленькие частицы, а потом собирались в уже целого и главное, живого рыцаря. Очень скоро все было так же, как и до прихода этой безумной. Вот это подарок. Обрадовался я, сменив аватар и убедившись, что рука на месте. Значит, после успешной защиты, критерии которой еще нужно выяснить, все возвращаются на место, это все меньше и меньше похоже на реальность. Между делом вспомнились обычные подземелья. Там такого нет. Если какая группа авантюристов приходит и полностью вырезается, то все их достижения сохраняются. Значит ли это, что мое подземелье не такое? Или тут дело в том, что ко мне больше прийти не смогут? У меня есть в настройках подземелья возможность открыть портал наподобие обычных в подземельях. И сейчас у меня указано, что таких порталов в мое подземелье нет. То есть я окончательно защитился от вторжения до следующего призыва порталов. Если слова Миледи оказались правдивы, и таки действительно они попали сюда без своего желания, то есть исток позвал их, то это может быть связано со мной и тренировочной миссией. А, достало. Раздраженно подумал я, нахрен я во все это ввязывался. Немного погодя, я понял, что иметь измерение, где у меня есть существа в десятки раз сильнее меня, не так уж и плохо. А то, что я в этом измерении сам не лыком шит, вдвойне приятно. Так что, не все так плохо. Исключая хреновый баланс в этой игре, на мне просто плохо сказывается то, что я столько времени скучал в том туннеле. Да и эти монстры, они слишком тихие, и это меня угнетает. Думаю, пора возвращаться. Глава 9. Я не сразу покинул подземелье, как хотел изначально. Мне просто рациональность не позволила оставить все на самотек и вернуться домой. Пока я окончательно не разобрался со всеми новыми функциями системы и не убедился, что неожиданных визитов в мое подземелье не будет и что все должно быть неплохо. Только по ходу всего этого я понял, что жизнь не настолько проста, как я хотел бы. Вот значит, для чего они нужны, вздохнул я, закрывая окно инвентаря. А я уж было понадеялся. Кристаллы маны, весьма дорогая штука, встречающаяся в подземельях. И, как сейчас стало понятно, очень важная для самих подземелий. Сколько у меня там было этих кристаллов? Десятки тонн, а то и больше. Только теперь я уже не смогу их продать. Ну, то есть, при желании смогу, конечно, но вот заставить себя это делать уже нет. А все дело в том, что эти кристаллы маны, да, в общем-то, как и любая концентрированная энергия, являются основным источником очков подземелья. Не считая те случаи, когда мне перепадает с квестов, связанных с деятельностью лабиринта. Так что накрылись мои мечты о миллиардах, ведь одно дело просто продать, и совсем другое продать в ущерб будущей силе. Радует, что подземелье само в состоянии воспроизводить эти кристаллы, как и некоторые другие элементы для той же цели. И количество этих самых кристаллов, а значит и количество очков подземелья, зависит от того, какой магический фон у меня в подземелье, а это уже зависит от количества и качества монстров в подземелье. В общем, работы с этим местом непочатый край. Возможно, даже придется уделять этому не меньше внимания, чем обычной прокачке. Теперь не только уровни являются тем, что сделает меня сильнее, но и подземелье. Подземелье и уровни. Да, я размял шею. Пребывать в аватаре босса мне не очень-то и понравилось, хотя разницы я особо и не чувствовал, просто хотел более привычное тело. Поэтому и сейчас я был в своем облике. Открыть портал, отдал я мысленный приказ, и повинуясь моему желанию, примерно такой же портал, как и ранее с авантюристами, открылся передо мной. Похоже, это индивидуальный дизайн моего портала. Мне нравится. Внутри меня ждала голубая тропинка из сияющих частиц энергии. Вот это уже мне не понравилось. Примерно по такой же я шагал, когда шел в бездну. Но делать было нечего. Вечно сидеть в своем подземелье я не согласен, да и второй портал по ту сторону легко можно было увидеть. И это был выход. Так что бесконечно блуждать тут мне не придется. Все будет хорошо, уверял я себя, спустившись на тонкую тропинку и зашагав на ту сторону. Свою порцию неприятностей ты на сегодня хлебнул. Меня не покидало странное чувство, что что-то должно случиться. Но в этом словно не было опасности. Через десяток шагов, падая с узкой тропинки, споткнувшись о совсем уж маленький и почти незаметный выступ, я понял, что должно случиться. Падал я, как мне казалось, в бесконечную тьму. Но продлилось это лишь несколько минут, после чего я обо что-то ударился. Больно ударился, но при этом ничего не сломал. Все же, каким бы я ни был неудачником, я все еще в ранговый авантюрист, и какое-то там падение меня уж точно не убьет, даже если высота была запредельной. Ах, твою же дивизию туалеты драить отправили, прохрипел я, поднимаясь. Вы попали в отрезанное от реальности измерение, появилось передо мной сообщение. Раньше такого я у системы не припомню. Вокруг уже не было тьмы, но были гигантские деревья, на самое высокое из которых я и запрыгнул, чтобы оглядеться. Через десяток секунд я уже мог делать некоторые выводы. Это место было одновременно и похоже, и не похоже на мое подземелье. А если конкретнее, то все вокруг на километры было одним сплошным лесом. Но вот наверху был потолок пещеры, и, тем не менее, тут было достаточно светло и свежо. Но, что меня больше всего обрадовало, монстры, один из которых пролетел прямо надо мной. Черный птеродактиль, 68 ур, рывок, и я оказываюсь на монстре. Он было попытался как-то среагировать, но, незаметность, и он удивленно смотрит на меня, только уже не видит, судя по всему, возможно, даже веса моего не замечает, учитывая, что он просто повернул голову и продолжил летать. Какие, однако, гибкие тут птички, хмыкнул я, начав оглядываться. Кровавый рекс, 74 ур, длинные длинноши, 72 ур, летучий зауралов, 71 ур, карликовый мегалозавр, 70 ур. Все, кого я видел, имели уровень ниже 75-го, что значило, что это вранговое подземелье. И хотя они и выглядят как знакомые людям древние хищники, на деле они должны быть гораздо сильнее виверны, что я убил в бездне, а та по размерам была в разы больше, умела дышать огнем и имела чешую тверже стали. Неужели в кои-то веки я умудрился попасть в нормальный лабиринт? Ухмыльнулся я, доставая из инвентаря душегуб. Колющая атака прямо в голову убила бедное существо почти мгновенно. Никакого снисхождения я не проявил и сочувствия не испытал. Даже если я сейчас формально босс подземелья и отчасти монстр, что с того? За свою жизнь я убил бесчисленное множество монстров, так с чего теперь меняться? Да и, будем честны, они сами не прочь меня убить. Я чокнутый, если считаю существ на десятки уровней больше моего слабыми, улыбнулся я, вытаскивая душегуб из жертвы. Но по факту так оно и есть, перевел я взгляд на бегущего ко мне Т-рекса. Это уже элитный монстр. Прыжок назад позволяет мне избежать укуса существа, а кровавые щупальца наоборот пробираются в его пасть. Шаг назад, кувырок влево, и бой окончен. Динозавр падает еще живым телом, но уже не в состоянии двигаться. Моя тень начинает расширяться и проникает под монстра. Пожирание, активирую я навык на еще живом противнике. Он медленно начинает падать в тень, но не в силах как-нибудь блокировать поглощение или двигаться. По факту, его тело уже полностью подчинено мне. Хотя, наверняка попытайся я его просто связать, он бы смог разорвать кровавые путы. Сильнее ли я его? Вряд ли. Но я не собираюсь с ним сражаться. Я вообще редко сражаюсь. У меня специализация немного иная. Выживание и убийство – вот моя стезя. Именно поэтому я не люблю сражаться с людьми, потому что их я не убиваю. А так, думаю, и ту ранговую магичку я вполне мог бы прибить тем же способом, что и генерал армии монстров. Использован навык пожирания. Сила плюс 9, прочность плюс 13, скорость плюс 7, выносливость плюс 17, контроль плюс 6, интеллект плюс 2. Я оскалился. Вот оно, то ради чего я отдал 300 очков навыков. Правда, взамен получается так, что я опыта с пожранного существа не получу. Немного обидно, на самом деле, ведь с боссов это уже несколько уровней сразу. Но ничего, потеря опыта несущественна по сравнению с тем, что я буду получать после пожирания. Раз уж это действительно обычное подземелье в ранга, то почему бы не проверить, как бы я мог качаться, будь у меня обычная удача. Пытаясь сдержать эмоции, я повернулся в сторону монстра 69 уровня. Используя 30% от энергии душегуба, я пустил слэш, что разрезал существо надвое. Мне кажется, или слэш стал еще сильнее. Вроде никого сильного душегубом я давненько не убивал, чтобы он так легко мог пробивать монстров в ранга. В этот момент на меня побежал другой монстр с 71 уровнем. Он был меньше даже меня, но чертовски быстр, уж точно быстрее скорости звука. Но вот небольшой хлыст из крови, прошедший от меня к ногам существа, сбил его и притащил прямо ко мне. И, все же, какие же слабые, оказывается, противники моего уровня, фыркнул я, вытаскивая из ледяной статуи Риизор. Возможно, я закончу за несколько часов. Глава 10. Тяжело жить с отрицательной удачей. В очередной раз в этом я убедился, и на сей раз дело было не в том, что мне снова не повезло, а как раз в обратном. Почувствовав разницу между тем, как могло бы быть, будь у меня все в порядке с этой проклятой удачей, я просто не мог остаться равнодушным. Считается, что авантюристам нельзя проходить подземелья своего ранга в одиночку. Это правило создано для того, чтобы излишне самоуверенные юнцы не рвались в проигрышный бой. Но бывают исключения вроде меня. И вот, в кои-то веки зачищая подземелье своего ранга, я могу сказать, брехня это все, подземелье своего ранга, пустяк даже в одиночку, и пофиг, что там десятки элитных монстров, каждый из которых сравним с авантюристом, а боссы вовсе на голову выше. Я был бы не прочь хоть каждый день в такие подземелья бегать. Если бы не моя удача, я бы их по несколько штук в день зачищал, чтобы свой уровень поднять. Мечтать не вредно, да, как самая настоящая обиженная девочка пинает камень на пути, так и я пнул голову босса. «Прости, я не должен был вымещать свою злость на тебе», — вздохнул я, погладив трехметровую голову уже почти провалившегося в мою тень монстра. «А-а, хозяин сошел с ума, он с монстрами разговаривает». Панический голос раздался в моей голове. «А то, что я до этого с духом амулета разговаривал, тебя не смущает?» Закатил я глаза. «И вообще, я сам больше монстр, чем этот безобидный динозаврик, так что, ГРРР». Услышал я ответ босса. «Да ладно, чего ты обижаешься?» Присел я рядом с моей едой. «Понимаешь, я не со зла это все делаю. Мне статы повышать надо, а ты как раз идеально подходишь для этого, понимаешь?» Рычание стало мне ответом. «И что, что я босс подземелья на ранг выше тебя? Сейчас-то я в ранговый авантюрист». Вот теперь уже ответить динозаврик просто не успел, потому что уже окончательно провалился в мою тень. Использован навык пожирания. Сила плюс 31, прочность плюс 23, скорость плюс 56, выносливость плюс 22, контроль плюс 54, интеллект плюс 45. «Дина, на кой ты меня покинул? Кому ты теперь меня оставил?» Я начал биться кулаками о свою тень. «Дружище, хотя бы свои навыки мне на память оставь». На некоторое время я впал в уныние. Тварь даже навыков не оставила, хотя у него их было минимум 3. Какой он, к черту, босс, если характеристики, единственное, что я от него получил. Ладно, я напал под невидимостью и сразу слэшем лишил ног, но он то крутой босс на своей территории, чтобы я его запомнил. Не мог что ли хоть свои чудо-глазки оставить? А глазки у него были действительно чудесные, могли окаменение кинуть, чтобы как у медузы Горгоны в статую превратить. Хозяин, одиночество явно сказывается на вас не лучшим образом, заметила Лиси. От Шизы слышу, обиделся я, возвращаясь в норму. Ну ладно, пора уже. Поздравляю, лабиринт Вранга пройден. Раздался громогласный голос по всему подземелью, напоминая таковую автоответчиков. «Что это, хозяин?» – обеспокоенно спросила дух. «Я и позабыть об этом успел», – фыркнул я. «За свою жизнь слышал этот голос раз 10, не больше. Во всех обычных подземельях этот голос ознаменует конец рейда и начало раздачи плюшек, а они полагаются за все подземелья, даже самые низкоранговые. Недалеко от меня с потолка ударил поток света, по которому начали медленно спускаться что-то похожее на М-пистолеты. Когда, судя по всему, оружие окончательно остановилось, я получил возможность взглянуть на них поближе. Действительно, парные пистолеты черного и белого цвета. Внешне они ничем от обычных не отличались, разве что имели немного продолговатую дулу, ствол, и оттого выглядели немного большими и неудобными. Я такого пистолета раньше никогда не видел, но думаю, это что-то из серии Кольт. Я взял оружие в руки. Агни и Рудра, два полуавтоматических пистолета М1911, специально модернизированные для ведения огня с двух рук. Это оружие создано из специального сплава, проводящего ману, и способно стрелять как обычными, так и магическими пулями. Специализация Агни – быстрые и точные выстрелы. Специализация Рудра – мощные и разрушительные выстрелы. Система описала пистолеты именно так. Значит, я не ошибся, пистолеты действительно из серии Кольт, просто немного измененные. Приятно, однако. Неужели теперь наконец могу перейти на более привычное мне оружие? Улыбнулся я. Правда, еще бы разобраться, как вообще эти пистолеты будут работать. Я искренне надеялся, что Агни и Рудра будут полезны против противников моего уровня, раз уж артефакт выпал из врангового подземелья. Конечно, бывает и так, что в высокоранговых подземельях попадается мусор, и наоборот, но такие случаи достаточно редки. А я соскучился по огнестрелу. Зря, что ли, столько лет этот навык практиковал. Да, не каждый профи сможет, стоя на месте, делать то же, что я в безумном ритме битвы с более сильным противником. Правда, главная слабость любого оружия – боеприпас, который имеет привычку заканчиваться в самый нужный момент. Ладно, посмотрел я на портал в нескольких метрах от меня. Пора возвращаться, я и так слишком сильно задержался. Я зашагал в сторону портала. Этот портал был словно сияющий квадрат в воздухе. Такой тип встречается достаточно редко среди подземелий с рангой выше, что было немного волнующе. Сомнения перед последним шагом я подавил. Что-то я слишком часто начал беспокоиться, что все может пойти по незапланированному сценарию. Если так и будет, мне просто нужно справиться с проблемой. Я уже не обиженный на жизнь мальчик в детском доме, ненавидящий жизнь за несправедливость ко мне и боящийся всего и вся. На сей раз не было никаких дополнительных путей внутри портала. Он вел сразу на улицу города. Мне оставалось только надеяться, что попал я в Данжинград, а не в Америку. Например, у них вроде и редко, но иногда появляются порталы. Не хотелось бы, чтобы ко мне потом были лишние вопросы. Я зевнул. Несколько часов беспрерывной охоты на монстров, не представляющих для меня никакой опасности, изрядно меня утомили своей скукой. Достаточно, чтобы я еще до полной зачистки начал валять дурака, а теперь чувствовал себя немного сонным. Вокруг было не особо людно, и скорее всего этому способствовало позднее время, а не портал. Из-за этого дорогу перекрывать никто бы не стал, просто поставили небольшое заграждение. Это и понятно, ведь ежедневно появляются десятки подземелий в одном только Данжинграде, и ради каждого портала перекрывать улицы или дороги будет чертовски неудобно. Обычные люди все равно никак не могут воздействовать на порталы или пройти в них, и потому нет ничего страшного в том, чтобы оставить подземелье в покое, приняв самые минимальные меры. Идиоты, конечно, везде находятся, но менять установленные правила из-за них – это все равно, что хозмагазину не продавать ножи из-за опаски, что какой-то имбецил пырнет кого-то. Да и встречаются такие лишь пару раз в год и в некоторых случаях выживают. Мое появление привлекло немного внимания тех единиц, что проходили тут. Я же огляделся и улыбнулся. Данжинград имеет свой шарм, необычный и весьма странный. Его ни с чем не спутать, даже если просто стоишь на улице. Потому что его создали с искренним креативом. Нигде другой такой архитектуры, знаков, витрин, положений домов и внешний вид этих самых домов не встретишь. Я в Данжинграде. Правда, в третьем секторе, который находится дальше всех остальных от шестого, куда мне и надо. Я задумался, стоит ли мне заказать такси или на своих двоих отправиться. Второе будет быстрее, а первое комфортнее. «Хозяин, я есть хочу», — раздался голос моей спутницы, к которому я даже немного привязался, хотя иногда она вправду бесит. «Потерпи», — прошептал я, зная, что она меня услышит. Лиси оказалась жуткой обжорой, и ела она вовсе не прану, как можно было бы подумать из ее сути, а то же, что и я, но с добавлением апгрейда. Не знаю, как это работает. Если я без апгрейда что-то съем, она вкуса не почувствует, но если до этого использую апгрейд, по ее словам, вкус еды ни с чем не сравним. Показывать фокусы у меня не было никакого желания, а вне инвентаря еды у меня не было. Но это ее желание все же мне помогло определиться с тем, чего я хочу. Раз уж я немного подзаработал в подземелье, почему бы не позволить себе небольшие траты? Да и давненько я в машине не катался, уже и позабыть успел те ощущения. Подойдя к ближайшему автомату, я закупился несколькими шоколадными батончиками, любимой едой Лиси, и двумя баночными соками. К счастью, обошлось без внезапной поломки, как иногда со мной бывает. На машине путь как раз будет занимать до 25 минут, если без всяких пробок. Зацепив взглядом машину и убедившись, что она пустая, я поднял руку. Только вот она не сразу стала замедляться, будто намереваясь сначала проехать, но потом все же передумала, остановившись на несколько метров дальше того места, где я стоял. Я посмотрел внутрь. Там была девушка, весьма симпатичная, наверное. «Хозяин, давайте быстрее», — требовательно проныла Лиси, которая голодала с тех пор, как я добрался до ядра лабиринта. Может, мне и следовало бы ее наказать, но отшлепать непоседливое дитя я не могу по понятным причинам. Да и, ребенок же она, не такая податливая и послушная, как Алиса, но по-своему милый. Как-нибудь потом придумаю, как ее утихомирить и заставить перестать мною командовать. «Доброго вечера, господин. Куда едем?» — весьма мелодичный голос вывел меня из своих мыслей. «Екатерина Мальцева, 41 УР». «Ага, привет», — чуть беспокоясь, отозвался я, все же пробираясь внутрь машины. «В шестой сектор, пожалуйста. Улица Ангелина, 66 дом, глава 11». Первые несколько минут стояла тишина. Мой взгляд, хотя я и старался этого не делать, все равно раз за разом возвращался к водителю. Толком разглядеть ее не получалось, да и головной убор отбрасывал наполовину ее лица тень, но вот разглядеть ее прямые черные волосы я смог, как и фигуру. «Что-то случилось, господин?» — обратилась она ко мне, смотря в зеркало заднего вида. «Быть может, мы знакомы?» «Нет, с чего вы взяли?» — удивился я. «Стоит ли говорить, что меня немного напрягает ее уровень, красота и пол? Обычно, когда в человеке сочетаются эти три критерия, меня ничего хорошего не ждет. Вы слегка напряжены и довольно часто кидаете на меня взгляды», — спокойно ответила она, без капли того энтузиазма, что был в ее выкрике минутой ранее. «Если бы я была чуть большим параноиком, легко бы могла перепутать вас с маньяком, который нервничает перед делом», — чуть улыбнулась она, но вот глаза они оставались вполне серьезными и даже чуть жуткими. «Не совсем», — чуть запнулся я. «Не говорить же ей сейчас, что я боюсь обратного. Считайте, что мне просто с красивыми девушками не везет, вот я и занервничал, увидев вас». Попытался я неумело пошутить, сказав чистую правду. Примерно так же оправдывались бы маньяки перед своими жертвами. Продолжила она углубляться в эту тему. «Если так подумать, то действительно был случай, когда я завел девушку в безлюдный переулок, ударил ее и, добившись чего хотел, ушел, оставив разбитую красавицу лежать на холодном асфальте. Только она пыталась меня убить в отместку за брата, да не суть. Похоже, я не так уж и далека от правды», — прищурилась она, прочитав что-то такое на моем лице, но на сей раз это выглядело уже больше похоже на шутку. «Как, оказывается, сложно вести нормальный разговор после двух недель общения с одной только Лиси», — внутренне нахмурился я, но взяв под полный контроль любое внешнее проявление своих эмоций и мыслей, улыбнулся ей. Забавное стечение обстоятельств, но вы почти угадали. Чуть весело, и в то же время неловко посмеялся. Девушка удивилась от моего признания. Конечно, я не насильник или маньяк, а просто парень, который не шутил о проблемах, что его настигают при встрече с любой красивой девушкой. И что же случилось сегодня, что вы выглядите в таком состоянии? Вернув свой взгляд на дорогу, но иногда поглядывая в зеркало заднего вида, спросила девушка. Не сегодня, покачал я головой, но в целом было достаточно много случаев, которые с первого взгляда не понять правильно. Например, продолжила она настаивать. В первую секунду я подумал ответить слегка грубо и резко, мол, не ее дело. Но потом, еще немного поразмыслив на эту тему, решил, а почему бы и нет. Из своей жизни я особой тайны не делаю и могу рассказать, какое забавное событие, если атмосфера подходящая. А какая атмосфера может быть более подходящей? Например, вследствие того, что меня отмутузила красивая девушка, я 2 недели бродил по пещере, потом меня чуть не убила другая красивая девушка, но я сумел выжить, чтобы угодить в подземный лес с динозаврами, где мне пришлось охотиться уже за ними. Вот, буквально 10 минут назад я закончил эту охоту и теперь иду в пустой дом, где меня никто не ждет. Говоря последние слова, я вспомнил, что можно было бы позвонить Гаврилу или Алисе и сказать им вернуться обратно. Думаю, уж ту магичку я теперь смогу уделать. Не знаю, поверила она мне или нет, но искренне улыбнулась, лишь на пару секунд, но в зеркале заднего вида я это увидеть смог. Похоже, поговорить она тоже была не прочь, и последующее время мы просто болтали о всяком, но в основном наша беседа была на ту же тему. В какой-то момент я посмотрел на часы. «Мы едем уже 30 минут», — удивился я. «Не то, чтобы время текло так быстро, что я и понять не успел. Просто, по моим прикидкам, я уже должен был быть, если уж не дома, то хотя бы уже в 6-м секторе, даже если учитывать небольшие пробки, в которые мы попали. И не только это. В 4-м секторе я, не сказал бы, что часто уж бываю, но знаю, как он выглядит. И сейчас мы как раз въезжали в 4-й сектор, а он не сильно ближе 3-го, откуда мы и выдвинулись. Сделали крюк, но изначально мы точно правильно ехали. Постаравшись осмотреться как можно незаметнее, чтобы определить более точные координаты, я почти сразу заметил ночной клуб, в который меня некогда притащил Гаврил. Я нахмурился. Таким маршрутом мы скорее из города выберемся, чем к моему дому подъедем. Еще минуту я поддерживал легкую беседу, пытаясь понять, что происходит. Получалось не очень, поскольку мне было ни за что ухватиться в своих догадках. Версий появилось множество, от банальных до самых невероятных. И вот, спустя еще некоторое время мы подъехали к 5-му сектору, от которого до 6-го рукой подать, но вот проехать отсюда в 6-й все равно не получится. Но выехать из города отсюда легче всего. Я начал было задумываться над дальнейшими действиями, но не заметил толком того, как машина потеряла скорость. Вернувшись в реальность, я чуть огляделся. Впереди была пробка, а еще красные и синие цвета меняли друг друга. Это было прекрасно видно из-за уже полностью охватившей город ночной темени. Определить наше местоположение было достаточно просто. Мы были недалеко от стены ворот. Значит, все-таки выход из города, но тут ведь не должна была проходить проверка. Мой взгляд остановился на нескольких полицейских машинах. Уж точно не такая, исправился я, вспомнив, что без досмотра из города в любом случае не выпускают. Почувствовав движение рядом со мной, я вернул свое внимание к девушке. Она натянула кепку чуть ниже, еще больше скрывая свое лицо. Через 6 минут черепашьей езды, на протяжении которых девушка нет-нет да одаривала меня взволнованным взглядом, надеясь, что я не замечу странность происходящего, наконец настал и наш черед предстать перед глазами законников. «Здравия желаю, старший сержант полиции Киров Федор Яковлевич», — представился полисмен, как обычно весьма быстро и от этого непонятно. «Припаркуйте машину на обочине, пожалуйста». Даже документы не попросив, лишь увидев девушку, принял решение мужчина лет 40. Девушка неуверенно кивнула. «Прошу прощения, но в чем причина таких пожеланий? Да и, не видите, это такси, значит, я куда-то спешу». Опустив окно, заговорил уже я. Мне не стало интересно развитие этих событий. Поступила информация, что сбежавший преступник, скрывающийся уже 2-е сутки, угнал такси этой же марки. Посему, будьте любезны сотрудничать. Нахмурившись, сказал мужчина. Меня это должно, попытался было я продолжить возмущаться, но появился новый человек. Что здесь происходит? Чуть грубый, но все еще молодой голос послышался чуть в стороне от нас. Мужчина не в служебной форме приближался. Андрей Семин, Семюр, капитан, став по стойке смирно и отдав честь, остановивший нас полицейский начал докладывать. По поступившему приказу я попросил отогнать эту машину к обочине, но пассажир такси явно недоволен. «Иди, отдохни немного, я тут сам разберусь», — кивнул капитан, поворачиваясь к нам. «Есть», — отдал честь еще раз старший сержант и ушел. Сначала капитан посмотрел на девушку за рулем, чуть нахмурился. Та тоже была нервной, подсознательно отворачивалась, насколько это возможно делать беспалевно. Глубоко вздохнув, полицейский посмотрел на меня. «И куда ты опять влез, Виктор?» «И тебе привет, Семин», — улыбнулся я. «Как и обычно, во всякое, разное». Пожал я плечами. «Расскажи лучше, что происходит, да вкратце». «Ладно, но давай лучше машину к обочине подгоните, за вами тоже машина есть, а вкратце не получится», — вздохнул капитан, отворачиваясь. «Хорошо», — кивнул я, а затем обратился к горе водителю. «Давай, как он просит». Девушка молча послушалась меня. Этот парень, Семен Андрей, 26-летний капитан полиции, и по совместительству мой знакомый. В свои юные годы подобного он достиг по двум причинам, блат и достижения. Первое у него от генерала отца, а второе достигнуто не без моей помощи. Наши с ним отношения исключительно взаимовыгодные, я слишком часто влипаю в неприятности, и мне нужна его помощь, а ему достаются все лавры. Хотя хорошими приятелями нас тоже можно назвать. Познакомились мы с Андреем почти сразу, как я попал в этот город, 5 лет назад. Он тоже, устав от вечной опеки родителей, пришел сюда, чтобы попытаться достигнуть чего-то самостоятельно. Примерно через неделю, как я переступил границы города, я вляпался в одну историю с насильником, точнее, меня подставили. Он был тем, кто вел расследование и должен был меня поймать. Я бегал, он ловил. В какой-то момент все так завертелось, что он нашел доказательства моей невиновности, потом вышел на меня, и мы вместе раскрыли это дело. История, конечно, сильно сокращена и упрощена, ведь если все важные аспекты затронуть, и за день все не перескажешь. Но, в любом случае, с тех пор мы с ним сдружились. Парень он хитрый, богатый, деньги вымогает, шантажирует, подставляет кого надо, и все в этом роде. Но он не злодей, а этакий герой со своим видением справедливости. А чувство справедливости у него очень сильное. Даже я пугаюсь его принципиальности, а это много о чем говорит. Занимательно, в каком-то смысле, и сходство его ситуации с моей. Он постоянно умудряется, как и я, вляпываться в самые разные истории, но при этом ему, в отличие от меня, сильно везет. Обычно про таких людей говорят: человек родился в рубашке, хотя лично я считаю происходящее с ним сюжетной броней. Вот такой вот он, моя крыша в полиции. Ему никто не указ, а сам он тот еще козырной туз. Дожидаясь, пока он придет, я вышел из машины и сел на капот такси. «Говорю сразу, лучше разворачивайтесь», — сказал сероглазый шатен, подходя ко мне. «В 5-м секторе, как и в остальных воротах, просто жуть какие рейды. Сунетесь туда, вас мигом повяжут». «Это радует», — улыбнулся я. «Ну а чего все так переполошились?» Глава 12. Он несколько секунд смотрел на меня. В этом взгляде можно было прочитать многое, но больше всего превалировал вопрос: «Ты серьезно?» «Да, вообще не в курсе последних событий», — хмыкнул я. Он вздохнул. «Ты, похоже, многое пропустил». На этом моменте он улыбнулся. «Хотя лично я был уверен, что ты замешан как минимум в инциденте с монстрами 5 дней назад. Рад, что хоть какие-то события обходятся без тебя». Я промолчал. 5 дней назад, прошло больше 2 недель. По крайней мере, я так думал. Подумаю об этом позже, выбросил я лишние мысли из головы. «Думаю, нам лучше поспешить», — заметил я, намекая на девушку у себя в машине. «Если коротко о нынешней ситуации, преступница у нас сбежала, когда ее в больницу везли», — вздохнул он, потянувшись в карман за пачкой сигарет, но увидев мой недовольный взгляд, решил все же не идти на поводу своей вредной привычки, опасаясь моих нотаций. «Ясно, значит, вкратце действительно не получится», — принял я это. «Давай всю версию. Тебе действительно это надо?» — изогнул он вопросительно бровь. «Ладно, плевать», — покачал он головой, и начал рассказывать. Позавчера в женской тюрьме произошла поножовщина, десяток раненых и пара трупов. Наша беглянка была в числе первых. Как она сбежать умудрилась, еще непонятно. Все, кто был с нею в фуре, мертвы, а сам транспорт разбит вдребезги. На данный момент за ней зарегистрировано еще 3 убийства и, я так понимаю, хозяин этого такси в их числе.